Петр Степанович действительно схватился было за чайник и искал порожней посудины. Кириллов сходил в шкаф и принес чистый стакан. «Я сейчас у Кармазинова завтракал», — заметил гость. «Потом слушал, как он говорил, и вспотел. А сюда бежал, тоже вспотел. Смерть хочется пить». «Пейте. Чай холодный, хорошо». Кириллов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол. «В обществе произошла мысль», — продолжал он тем же голосом, — «что я могу быть тем полезен, если убью себя. И что, когда вы что-нибудь тут накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал. Так что вас целый год подозревать не могут. Но хоть несколько дней, и день один дорог». «Хорошо, в этом смысле мне сказали, чтоб я, если хочу, подождал. Я сказал, что подожду, пока скажут срок от общества, потому что мне все равно». «Да, но вспомните, что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе, как вместе со мной, и, прибыв в Россию, будете в моем, ну, одним словом, в моем распоряжении, то есть на один только этот случай, разумеется, а во всех других вы, конечно, свободны», — почти с любезностью прибавил Петр Степанович. «Я не обязался, а согласился, потому что мне все равно. И прекрасно, прекрасно. Я нисколько не имею намерения стеснять ваше самолюбие, но тут не самолюбие. Но вспомните, что вам собрали 120 талеров на дорогу. Стало быть, вы брали деньги?» «Совсем нет», — вспыхнул Кириллов. «Деньги не с тем. За это не берут». «Берут иногда». «Врете вы. Я заявил письмом из Петербурга. А в Петербурге заплатил вам 120 талеров, вам в руки. И они туда отосланы, если только вы не задержали у себя». «Хорошо, хорошо. Я ни в чем не спорю, отосланы. Главное, что вы в тех же мыслях, как прежде». «В тех самых. Когда вы придете и скажете «пора», я все исполню». «Что, очень скоро?» «Не так много дней. Но помните, записку мы сочиняем вместе в ту же ночь». «Хоть и днем. Вы сказали, надо взять на себя прокламации и кое-что еще». «Я не все возьму на себя». «Тоже не возьмете?» — всполохнулся опять Петр Степанович. «Чего не захочу?» «Довольно. Я не хочу больше о том говорить».